от рассеянности, чем от простосердечия, от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, уж, по крайней мере, в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис на Дорогожном, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал. «Рассердился-то он и рассердился. Да, может, и стоило», — отвечал Рогожин. «Но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая. Четь семеней читает, со старухами сидит. И что Сенька брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с. Оно, правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там 30-й год вдовствует и все с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка, не монашенка, еще пуще того. Телеграмма-то она испужалась, да не распечатывая в часе представила. Так она там и залегла до сих пор. Только Конев Василий Васильевич выручил, все отписал. С покрова парчевого, на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые обрезал. Они, дескать, эва на каких денег стоят. Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому что оно есть святотатство. Эй ты, пугало гороховое! Обратился он к чиновнику. «Как по закону? Святотатство?» «Святотатство! Святотатство!» Тотчас же поддакнул чиновник. «За это в Сибирь?» «В Сибирь! В Сибирь! Тотчас же в Сибирь!»